Доброе. Меня зовут Наталья Иванова, вас спросите. Наталья Иванова? Меня зовут да. Андрей. Очень приятно. Скажите, я предоставляю компанию MarkerStar, город Москва, по поводу перспектив торговли на финансовых рынках и бирже. Слышали что-то об этом? О, да, что-то слышал. Что-то или сталкивались? Нет, ни разу не сталкивался еще, но что-то слышал. Можно объяснить вам, что это такое? Наши клиенты получают прибыль, приобретая определенные товары на бирже по более низкой цене и продают по более высокой. Речь идет о разных компаниях, то есть о золоте, о серебре, о нефти, валюте. Угу. Сейчас более актуальна эта компания с акциями Аэрофлот. Слышали, да? Аэрофлот. Слышал, да, такую компанию. Вот, у них сейчас, да, это наша бизнес компания, у них сейчас по чемпионат мира. Для примера, Аэрофлот в 2014 году, когда были в Сочи, и поднял свои акции на 80%. Поэтому готов уже идут перспективы на 3-4-5% уже начинается рост, учитывая, что чемпионат еще как бы время немножко есть. Но перспективы получается, что торговля идет ценными бумагами, только я как понимаю, да? Да, покупка акций по одной цене, и соответственно спустя какой-то период, день-два, неделю, месяц, акции этой компании растут, и вы получаете свою прибыль минимум 10%. А вы как я бы считаю, что в свою очередь знаете. А я по средней да, буквально, да. А у нас есть источники, у нас есть информация, у нас есть аналитики, которые сидят за информацией, за компанией, за ихними перспективами и за ихним ростом акций. Я понял. Напоминаю, мы компания MarkerStar. Это официальная компания, очень давно, и никакого шарлатанства в этом нет, можете не переживать. Я не переживаю. Вы сейчас перед компьютером находитесь? Нет, нет. Я перед воротами. А когда у вас будет возможность быть перед компьютером, я бы вам больше это все объяснила, показала реально, как ну, это все работает. Сегодня это будет только где-то часов 7 вечера. Это, наверное, поздно уже будет для вас. А можно я вам завтра тогда перезвоню, если вам будет удобно? Да завтра я вот до обеда буду по городу, тут у меня тоже кое-какие дела. Ну, а что, обязательно этот компьютер нужен, да? Ну, вы бы более наглядно это все увидели, чтобы вы реально понимали, что это не просто слова, это действительно работает, это действительно все существует. Поэтому по телефону я могу вам долго рассказывать о перспективах компании, о вложении для получения прибыли. А когда это вы все увидите лично, вам будет легче с этим людям знакомиться. Но это, как правило, вы вот акционерное общество, и вы знаете, какие купить акции, в какой момент и когда продать, да? Мы владеем информацией, да, где какая компания, у какой компании росты, какая компания имеет прибыли в ближайшие дни, бывший квартал, будущие дни, будущие недели. У нас очень большая компания с большим наличием аналитиков, которые ну, все это анализируют, представляют нам информацию. Стопроцентную гарантию даете, что как бы не упадут акции в цене. Вот ваши аналитики, они знают точно, если я приобрету какие-то акции, то как бы не получится да, так, что они упадут в цене. Да, нет, давайте. Поэтому у нас есть аналитики, которые связываются с вами чуть ли не каждую неделю и предоставляют вам эту всю информацию, какое положение дел на сегодняшний момент. А какие есть, гарантии? Как они вообще, эти гарантии? Если желаете, свяжусь с старшим менеджером, и он объяснит вам более подробно о гарантиях и о сроках, о вложении, что вас интересует. Вы не знаете, да, какие гарантии того, что я деньги не потеряю? Нет, гарантии есть. Ну, как, но я имею в виду более... выглядят. Это не словесные гарантии, это как документально. Нет, гарантия в денежном эквиваленте. Так, прибыль от 10 до 12%. Это вы не говорите не про гарантию, это вы говорите про прибыль. Я говорю про то, что вот, смотрите, я, допустим, готов, ну, на первое время 100 тысяч потратить на какие-то ценные бумаги. Какие гарантии, что я эти деньги не потеряю? И они не уменьшатся. Вот я о чем говорю. Есть какие-то гарантии? Гарантии о том, что вы не потеряете вашу стабильность? Ну, я должен быть уверен. Да, вот, допустим, я готов потратить 100 тысяч. Откуда у меня должна взяться уверенность, что эти 100 тысяч приумножатся, а не приуменьшатся? Какие гарантии вы предоставляете? У нас есть, еще раз говорю, вам у нас есть аналитические сотрудники, которые следят буквально каждый день. То есть если вы вложили свои деньги, это ваши деньги, несем ответственность в каком плане. Каждый день наши аналитики следят за ростом компании, за ростом цен акций и предоставляют также вам информацию, на каком положении сейчас находится компания. Вы но знаете, вот, я вас перебью, пожалуйста. Мы предоставляем информацию. Да, да, да. Вы мне да, уже да. Третий раз одно и то же говорите. Я хочу слышать от вас, что вот смотрите, я готов потратить определенную сумму, да? Как я могу быть уверен в том, что если, к примеру, получится такая ситуация, что произойдет в компании какой-то форс-мажор, да, чьи акции я купил, и их не акции подешевеют. Я их, стало быть, купил за 100 тысяч, смогу продать за 70 только, дороже их никто не купит. 30 тысяч ваша компания мне возвращает, вы гарантируете, что я свои деньги вложенные верну при любых обстоятельствах или нет? Я понимаю, о чем вы говорите, и, может быть, повторю для вас, что вы в компьютере, вот я говорю, если вы это увидите, в компьютере вы будете видеть каждый день рост ваших акций и рост вашей прибыли, это все вы увидите в компьютере. Наш аналитик представляет всю информацию. Мы зарегистрированы официально Сбербанком Макистар, город Москва. Зарегистрирован буду у вас в организации, да? А вам я сколько знаете... вам я сколько должен буду платить за ваши услуги? Мне нисколько, мне платить. Нет, но я имею в виду вашей компании. Ну, я имел в виду вашей компании за ваши услуги. Я сколько должен буду заплатить? Что? У меня буквально процент это, один составляет от нашей сделки. Это 100 тысяч я закупаю акции, и за это я заплачу 1000 нет, рублей. Нет, нет, нет, нет, нет. Процент от вашей прибыли, от вашей суммы. Вложения. Вы вложите, какую вы желаете сумму. Я понял. Значит, что получается... Процент составляет 10-12, я получаю всего лишь 1% от этого. Понятно. Ну, давайте покупать акции. Прибыль да. В основном... Как будем это делать? Алло, добрый день. Алло, здорово, брат. Можно я вас переведу на нашего менеджера, с которым вы обслуживали эти карты? Да, здорово. Что там, как акции приобрести? Я в целом понял, о чем идет речь? Да, да, братан, я понял. Надо приобрести акции каких-то компаний на определенную сумму, и потом будет рост, правильно? Вы знаете, какие сейчас акции купить. Да. Да. Какие советуете сейчас приобрести? Есть российский рынок, американский. С моей коллегой обсудили несколько Да, дружище, российский банк, российские продукты меня интересуют, зарубежные не интересуют. Сбербанк, Аэрофлот, Роснефть – это топовые бумаги, которые можно приобретать. Роснефть, да, вот Роснефть хочу. Отлично. Ну, в целом можем составить такой портфель за месяц 10-15% можем выйти на такой результат. Отлично. Доходность подобную вас устроит? Отлично. Я сейчас вот не более 100 тысяч готов потратить. 100 тысяч рублей – это небольшая стартовая инвестиция. Увидите результат, дальше посмотрим. Ну, для выхода на биржу ну, вам мне нужен компьютер. Тоже, как бы, пойми, дружище, мне тоже сразу вкладывать 500 тысяч, миллион без гарантии. Вот девушка с такой общался, а она мне гарантии никаких не дала. Я у нее 5 или 6 раз спрашивал, какие гарантии в том, что я не окажусь в убытке. А она мне рассказывала про аналитиков все время. Это гарантии никакого отношения не имеет. Какие гарантии, то, что акции не упадут в цене или не останутся на том же месте? Я объясню, то есть для этого есть определенные моменты. Первое, мы уходим в рынок под события. Сейчас, если мы говорим про российский рынок, то эти компании, Сбер, Аэрофлот, Роснефть, все предоставили годовой отчет. И по всем годовым отчетам есть информация, которую вы можете посмотреть. У каждой из этих компаний выросла прибыль в течение 2017 года. Это говорит о том, что они развиваются, инвесторы видят также их отчеты, акции скупают. Каждая из этих сделок, если вы посмотрите за последний день, за последние 2 дня, показал рост 1-3%. То есть получается, мы выходим в рынок по информации. Первое. Информация сейчас положительная, которая влияет на укрепление роста. Раз. Во-вторых, мы работаем в портфеле. То есть закупается не одна сделка, а закупается портфель из акций. Даже если какая-то из позиций снижается, может быть такое. Допустим, Роснефть. В вашем портфеле работает Сбер Аэро, и они показывают рост, просто перекрывая снижение Аэрофлота, общая прибыль увеличивается. Понимаете, да? Не совсем. Как две разные компании абсолютно связаны? Если я вот приобрету... Вот в том-то дело, что они не связаны. Если вы возьмете все из одного направления, нефтегазовый, будет снижаться нефть, у вас весь нефтегазовый сектор будет в минусе, и вы будете средства терять. Это надо сразу 3-4 компаний брать акции, да? Да. Да. Я понял. Поэтому я говорю, диверсификация портфеля. Направляются средства в различные компании. Это позволяет грамотно распределить финансы и минимизировать риски. Это информация. И в-третьих, мы понимаем, что бывают различные ситуации. Я вам не скажу, что здесь все срабатывает на 100%. В таком случае я вас обману. Риски были, есть и будут везде. Здесь вы контролируете практически на 100%. То есть, благодаря функции стоп-лосс, которая означает стоп-риски, вы сами, скажем, устанавливаете желаемый уровень риска. Обычно, работая с нашими клиентами, мы устанавливаем этот уровень риска на отметке 2-3% от баланса. То есть, скажем, выходя в рынок со 100 тысяч рублей, допустим, уровень риска будет составлять 2-3 тысячи рублей максимум. Но я понял, что вы гарантии не даете, да, что я к тому, что если, не дай бог, случится какой-то форс-мажор в какой-нибудь из одной компании, которая у меня будут, и акции пойдут в цене на рынке вниз, то те деньги, которые я потеряю, мне никто не вернет, да? Это рискую только я ими, правильно понимаю? Ну, если вы смотрите в таком формате, то наша компания параллельно инвестирует миллионы не рублей, а долларов в такие же самые сделки с клиентами. Компания несет свои убытки. То есть нам нет смысла предоставлять вам сделку, которая принесет убыток, потому что мы с этого потеряем гораздо больше. И плюс еще потеряем вас как клиента. Нет смысла. Но это вы... То есть я говорю, риски есть. Если вам кто-то скажет, что здесь нет рисков и все вам шоколадно объясняет, то, знаете, вас обманывают. Я вам не собираюсь рассказывать сказки, прелести. Я говорю четко, есть информация, она отрабатывает. Здесь преимущество в том, что единственный бизнес в мире, где вы можете контролировать риски на 100%. Именно благодаря функции стоп-лосс вы устанавливаете этот уровень. Но это значит, в 95% случаев я получу прибыль, да? Ну, грубо говоря, да. Ясно. А ваши друзья купили? Или родственники? Я лично покупаю. Даже вы покупаете? Я лично приобретаю. Конечно. О, нифига. Глупо было бы обладать такой информацией и не пользоваться. И всем своим друзьям советуете, да? Практически. Ну, давайте. Потому что мы работаем с деловыми людьми. Давайте, я тоже хочу заработать таким способом. 100 тысяч рублей. Доступная сумма средств для вас? Доступная, да. Для инвестиций на бирже необходимы карты, Visa, MasterCard. пользуетесь таким? Да, у меня есть виза. Хорошо. А для того, чтобы приступить к работе, вам нужно, первое, компьютер с выходом в интернет. То есть это техническая сторона. Второе, данная сумма средств на карте. Вот сумма 100 тысяч рублей доступна на вашей карте? Доступна. Мы можем с вами открыть счет. Я вам покажу, как вы профинансируете счет. Покажу вам средства на балансе. Сможем оформить счет на ваше имя, да? Прикрепите документы. И можете открывать первые сделки. Мы уже сможем с вами начать сотрудничать. А сами акции я в бумажном формате не буду иметь на руках. Они у меня будут только в электронном виде. В Российской Федерации отсутствуют акции в бумажном формате. Они будут только в электронной записи. Электронный реестр. Все, да. Я понял вас. Отлично. Давайте. Доступ к компьютеру имеется у вас? Нет, у меня вообще компьютера нет. Ну, планшет, телефон с выходом в интернет, что у вас имеется? Да интернета у нас тоже нету. Тут что-то все провода пооборвал пьяный сосед на днях, и теперь сказали, непонятно, когда Wi-Fi восстановят на улице. Да. Ну, поедьте в офис. В офис? В офисе у бухгалтера, конечно. А у меня нет офиса, откуда у меня офис? Я вообще сельхоз, вон, в хлеву работаю с коровами. С коровами работаете? Ну, у нас предприятие такое, сельхоз небольшое. У нас офис нет, мы частными лицами мясо торгуем. Тут в основном перекупщики приезжают, забирают. Все наличные рассчитывают. Ясно. Ну, я думаю, вы согласны, что это не камень преткновения в нашем вопросе. Ну, а как, без интернета никак нельзя, там, может, по почте и выслите какие-нибудь бумажки, как оплатить. Ну, скажите, я пытаюсь с вами серьезно, вы серьезно ли вы пытаетесь шутить? В смысле шутить? Я с деньгами никогда не шучу. Мы сейчас не про средства общаемся. А про что? А мы сейчас с вами осуждаем четко рассмотреть, как все работает, и приступить к сотрудничеству. Но я последний раз интернетом, когда пользовался, я ездил в районный центр, там у нас есть интернет-кафе. У нас тут не у всех, понимаете, есть возможность такие, ну, вещи иметь. Компьютеры там, и даже не то, что возможность, они в принципе не нужны. Сейчас коллега вас объяснит, что делать дальше. Давай, коллега. Алло. Да-да. Да, здравствуйте. Добрый Я день. Так понял, что вы готовы инвестировать в акции компании, да. Росфор, там что вы еще обсуждали? Роснефть, Росфор, да? Ну, Роснефть у меня в приоритете, я вот доверяю больше нефти, чем Аэрофлота, у них там закрывают. Если честно, я тоже. Смотрите, давайте так, по факту. Если вы готовы работать, я готов помочь вам с открытием биржевого счета. Давайте, нам помогите. Нужно, первое, компьютер с доступом в интернет. Компьютера у меня нету, к сожалению. Вообще нету, в принципе? Ну, я сейчас на счетах в последнее время считаю. Тут у меня на счетах считаю? А кем работаете? Я мясом занимаюсь. Говядина в основном. Ну, немножко там свинина подворье есть, но в основном говяжья продукция. А компьютером что, в принципе не пользуетесь? Да зачем нам тут в деревне? Нам тут компьютером некогда. Тут пока говно, ну, это хлева, все вычистишь. И сил уж к вечеру не до компьютера. Тут до кровати добраться. Да, деревенская жизнь, она такая. Да, но мы вот как бы развились, у нас предприятие, у нас 7 человек работает, и как бы управляющий я, приходится тоже работать, что скота много. Но вот у нас нету ни бухгалтерии, ни безналов, у нас все приходят, покупают все так за наличные, и нету в этом потребности. Так, а нельзя же по закону по наличному, за наличные брать там? Да хватит, по закону, это в городе, а меня, кто тут в деревне моей меня будет искать? Да. Ну ладно, давайте, знаете, как поступим. Uh-huh. Без компьютера нельзя. То есть первый пункт, вот если вы купите акции Роснефти, вообще работаете на бирже, вы можете составить для себя план, я буду вас вести, как вы знаете, как этот Киосаки, у него есть книжка, как вот год финансовую жизнь, я вас тоже буду финансовую жизнь водить потихоньку. Пункт первый плана — купить компьютер. Компьютер. Когда сможешь купить компьютер? Да. Да компьютер, да это я, так, сегодня у нас пятница, в субботу я могу съездить купить компьютер. Ага, все, тогда а вообще, я вас какие предлагаю. Какие-то параметры, может, посоветуете, какой покупать-то, я в них не понимаю. самый простой, то есть чтобы, ну, такой, средней ценовой категории, скажем так, не надо там какой-то навороченный, обычный компьютер, ну, покупайте. Ну, может, мне какие-то сказать там продавцу, для чего. А я не эксперт, если честно. Спросите продавца, то есть компьютер, скажите, я в деревне живу, вот мне нужно там иметь возможность зайти там на сайт, посмотреть, допустим, какие-то программки, игры не играю, там что-то в таком духе, пускай вам предложат. Покупайте компьютер в субботу, я в понедельник вас играю, продолжаем диалог. Всего доброго, до понедельника. Давайте, жду звоночка. Yeah, calm down, Anita.